Стивен засмеялся. «Тебе непонятно, может ли это двигаться?» «Кто это?» — спросила Эммелина шепотом, хотя Магуайр и не думал понижать голос. «Овощ!» — ответил он. «Знаешь, наши фабричные девушки осенью любят выкапывать разные кустики и приносить на зиму в ткацкую. Ну, так вот и у нас тут свой кустик. Моя мать выкапывает его каждую осень, а весной снова высаживает на солнышко. Мало ей было одного овоща. Решила, видишь, обзавестись вторым». От таких слов Эммелина пришла в замешательство. Было неловко, хотя старик вроде и в самом деле ничего не понимал. В Фаэте тоже встречались убогие, но никому и в голову не приходило, что можно о них не заботиться или сказать о них что-нибудь оскорбительное. Она улыбнулась, показывая старику свое дружелюбие, и ей показалось, что он в ответ чуть заметно кивнул. Стивен уже сидел за столом. Намазав кусок хлеба маслом, он тут же с жадностью набил рот, хотя в доме Стоунов ел, конечно, совсем иначе. Не переставая жевать, он приподнимал крышки, заглядывал, ища чем полакомиться, в выставленные на столе глиняные горшочки. Потом, привстав, запустил пальцы в висевший над очагом котелок и чертыхнулся, когда выловленный оттуда кусок мяса обжег ему пальцы. И все же, несмотря на воркотню и на язвительные реплики, он был, казалось, спокойнее, чем когда-либо. С улыбкой смотрел на закутанную в яркую шаль, хлопотавшую с чаем мать, поглядывал с удовольствием на очаг, который с любовью сложил своими руками. Когда они уходили, мать Стивена снова разразилась потоком полупонятных извинений. «Почему она извиняется?» — спросила Эммелина, когда они вышли. — А потому что ты из тех, кому дано судить. — Как это? — Ты янки, а янки — наши судьи. Он по обыкновению и шутил, и в то же время был серьезен. — Да не сужу я тех, кто живет здесь, и никого не сужу. — Нет, судишь. У тебя есть рассудок, глаза и уши. Этого уже достаточно. Эммелина умолкла. Она досадовала на все вместе, но не хотела показывать этого. Им оставалось так мало времени. Не нужно тратить его на ссоры. «Хочешь пойти домой?» — спросил он чуть погодя. Ему было нужно, чтобы она перестала так слепо им восхищаться, и, похоже, сейчас он добился своего. Но распрощаться раньше времени было ей все же не под силу, тем более что сегодняшний вечер мог быть последним перед долгим перерывом. «Я знал, что ты почувствуешь, попав в Эйкр», — сказал он наконец. «Дело вовсе не в Эйкре», — вскричала она, — «а в том, что я никогда раньше не видела вас грубым». «Естественно. Ведь ты раньше не видела меня дома». Сказав это, он сразу прикусил язык, но слово не воробей. «Так как же, отвезти тебя домой?» — спросил он после паузы. «Как знаете. Уже скоро 9. Тебе нельзя снова вернуться поздно. Ты понимаешь?» «Да». «Эммелина», — сказал он, не двигаясь с места, — «что же мне с тобой делать?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она. «По-моему, вам ничего и не нужно делать. Но ведь они могут вернуться завтра». «Да, и я буду жить, как жила прежде». «Ты никому из подружек не рассказала?» «Конечно, нет». Вопрос больно задел ее. Он звучал так, словно мистер Магуайр готов был заподозрить ее в желании разболтать всем их общую тайну. Стремительно повернувшись, она заспешила к дыре в заборе, через которую проникла в Эйкр. «Погоди, я придумал!» Он догнал ее и, взяв за руку, повел обратно к домику, принадлежавшему, как он сказал, его брату.